Знаю, я знаю, откуда прет на меня эта болезнь. Где коробка-то? И не в Нине, не в Анфисе тут дело, а в вас, мерзавцы. Это вы охотитесь на меня, как на зверя. Вы. Да где кокаин-то? Затравить меня хотите, без порток пустить? Вот оно, вот. Ну, погодите же, я вам сыплю. Вот только пусть эти сволочи посмеют поднять открытый бунт. Пусть только посмеют. Они тогда увидят, что мы с ними сделаем. Я сам буду расстреливать их из собственных пушек. Бац! И мокренько. Бац! И мокренько. Бац! И мокренько! Вы слушаете меня, господин Громов? Разумеется, господин прокурор. Так что же вас не устраивает? То, что вы нарушаете постановление правительства. Извольте обратить внимание на этот параграф. Тут вот написано. Жилые помещения для рабочих должны быть светлы, сухи, оконные рамы непременно двойные и так далее, и так далее. А у вас что? Не жилища... Могилы. Это знаю. Сам видел. Кто вам разрешил строить так, как вы строите? Я, господин прокурор. Что? Я разрешил. Вы подлежите за это ответственности. Люди не скоты. Я настаиваю, чтобы все бараки были перестроены. Слышите, милостивый государь, я настаиваю. Я сразу этого сделать не могу. Но вы совершенно обесцениваете труд. Рабочий день у вас чрезмерен, жилищные условия из рук вон плохи. Обсчет, обмер рабочих, тухлые продукты. Рабочие требуют прибавки и требуют совершенно справедливо. И вы немедленно должны пойти на уступки. Да, прошу не возражать. Вообще, вы должны все это проделать завтра же. Завтра же. Господин прокурор, вы очень легко и даже до смешного наивно желаете распоряжаться моими делами и моими капиталами. Да кто же их наживал, позвольте вас спросить? Вы или я? Совершенно верно. Вы, да, но в этом вам помогали и рабочие. И на 70%, может быть. Ах так. Ну, тогда, конечно. Однако вы не забывайте... что я один из крупнейших капиталистов России. Поэтому, милый мой прокурор, давайте жить дружно. Я половину этих рабочих уволю, другая половина останется. Через несколько дней придет Новая партия в 500 человек рабочих, и через неделю у меня будет избыток в рабочей силе. Да, но я... Голодной скотинки на наш век хватит, но я от своего принципа не отступлю. А какой же это принцип? Позвольте узнать. Я даю народу минимум, беру максимум. И потом, если я уступлю сегодня, то вынужден буду сделать это и завтра, и послезавтра. Ноготок увяз всей птички пропасть. Да, конечно, я вполне вас понимаю, но... Господин прокурор, я имею... Сядьте, ротмистер. Кстати, вы знакомы, господа? Да. Я уже имел честь беседовать с господином фон Пфефером. Должен отметить, он настроен весьма решительно. Разика 2-3 пальнуть будет очень полезно. Да-с. У вас, кажется, был уже опыт. Не принимаю вашего тона, господин прокурор. Да, у меня был опыт. 9 января в Петербурге. Так вот, господа, я имею сведения, что толпа намерена двинуться сюда, чтобы обезоружить солдат и растерзать нас. Я дам приказ стрелять. Ротмистер, теряете самообладание. Рабочих можно остановить и не стрельбой. Я заявляю вам, я против. Ну, впрочем, если у вас неопровержимые доказательства, если вам вверена власть чуть ли не самим Петербургом... Вот телеграмма. Ну, в таком случае действуйте, конечно, на свой страх и риск. Я же умываю руки. Я вас больше не задерживаю, господа. Я очень плохо себя чувствую. Я нездоров. Твои советы, Фарков. Я сам знаю, что делаю. Ох, не шути с огнем, Прохор Петров. Народ идет на тебя. Плевал я на народ. Народ толпа. Плевал я на толпу. Плевал. Слышишь, Константин? Опомнись, хозяин. Поздно будет. Пойди на уступки. Черт, а лысовы, а не уступки. Так и скажи им. Прохор Петрович, они идут. Я приказал стянуть на бугор возле штабелей все вооруженные силы. Не гневи Бога, Прохор Петров. Убирайся вон! Что ж, я уйду. Только знай, Прохор Петров, раньше я с тобой был, а теперь еще я против тебя. Ротмистр, Карл Карлович, милый, ну вот они, то один, то другой. И все словно сгорелись. Пойдите на уступки, не могу я. Не могу. Если им дать по тачку, не я буду хозяин, а они. А я пропал. Понимаете, пропал. Любезнейший Прохор Петрович, наступил момент действия. Я имею директивы правительства пустить в ход вооруженную силу. Ну так и действуйте, Карл Карлович, действуйте. Да, но я должен предуведомить вас, что толпа в 4000 слишком. Что? Трусите? Нет. Но я должен честно сказать, что ежели, Боже упаси, вы понимаете, тогда нам никому не сдобровать. Вы же поплатитесь жизнью в первую голову. Итак, Прохор Петрович, ваше слово. Значит, уступок рабочим с вашей стороны не будет? Нет, не будет. Я Остановись! Остановись! Стой! Стой! Неизвестно! Почему такое? Мы мирные! Мару, ребят, руки! Стой! Стой, сволочи! Стой! Стрелять будем! Сам сволочь! Очумел, что ли? За что стрелять? Нам по делу! Нас рассчитать хотят! Нам паёк не дают! Расходись! Стрелять прикажу! Не верь, братцы, не верь! Солдаты не станут своих стрелять! Ребята! Ребята, нам надо самому губернатору жаловаться! Верно! Парков говорит! Верно! Разрешите пройти. Вы кто такой? Как, вы не узнали меня, ротмистр? Я инженер Протасов. Я хотел бы переговорить с рабочими. Я их успокою. Они мне поверят. Время переговоров кончено. Господин ротмистр. Ну, впрочем, попытайтесь. Вот такие, как вы, и разводят крамолу. Черт вас подери. Ребята! Ребята, товарищи! Товарищи, остановитесь! Остановитесь! Вы как гибель идете! Товарищи, на расстрел! Стой! Стой! Стой, ребята! Чего? Стой! Барин Протасов говорит тебе! Где наша мать? Ребята, ну вы же на смерть идете. Ну, разве вы не видите? Там же солдаты. Стой, Андрей, что же делать? Мы мирно! Правильно! Мирно! Мы прокурору с открытой душой, барин! Подождите. А выборные? Выборные где? Прошли, давай, коллеги! Братасов, скорее! Что? Что? Что же вы делаете? Убийцы! Падай! Падай, парень! Падай! Убивают! Братцы! Паркова убили! За что убивают? За что? За что? Идут сюда, на башню. Я знаю. И конец. Смерть? Ужасно, ужасно. Не хочу. Не хочу. Надо бежать отсюда. Бежать. Убегу. Спрячусь. Залезу на дерево. Кто здесь? Кто? Кто здесь? А? Это ты, Ибрагим? Ты мне худо не сделаешь? Помнишь, как мы плыли с тобой по угрюм реке? Ты любил меня, И я любил тебя, и Синильгу, и Анфису. Их больше нет, у тебя никого нет. А жена, а дочь? Разве они были нужны тебе? Так что же осталось? Казнить тебя. За что я должен казнить себя? За что? За расстрелянных рабочих. Это не я, не я. Это все ротмистр, ротмистр. Голова! Голова разламывается. Успокойтесь. Пожалуйста, успокойтесь, голубушка. Простите меня, доктор. Ради бога, что с мужем? Нечто вроде начальных признаков психостении. Ну, какие же причины? Душевные потрясения, вызванные известными вам печальными событиями. Да. Довольно продолжительное одиночество в тайге, куда он сбежал. И, наконец, простите меня, частые выпивки. Кроме того, злоупотребление наркотиками, морфием, кокаином. Помогите, доктор. Умоляю, спасите его. Здравствуйте, господа. Андрей Андреевич, как хорошо, что вы пришли. Доктор, так мы с вами договорились? Конечно, конечно. Все будет хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Что случилось? Чем вы расстроены? Ах, Андрей Андреевич, я в полной растерянности. Я не знаю, что с Прохором. Так, успокойтесь и расскажите все по порядку. Да. После возвращения из тайги Прохор был просто чудо. Заласкал, замучил дочку, Люпуса, передо мной стоял на коленях, целовал руки, умолял простить его. Ну, это же прекрасно. Я слишком хорошо знаю Прохора. И скажу вам откровенно, я испугалась случившейся в нем перемены. Почему? Понимаете, в Прохоре совершились какие-то сдвиги, какой-то надлом его психики. Он пристрастился к наркотикам. Ну-ну, не надо плакать, не надо. Недавно Прохор напился на башне в стельку. Я вот пригласила доктора. Господин Протасов, вы здесь. Прекрасно, прекрасно. А то я как раз хотел посылать за вами. Слушаю вас, Прохор Петрович. Минуточку, минуточку. Ну, входите, где же вы там? Я здесь, здесь, Прохор Петрович. Сначала послушаем главного бухгалтера. Садитесь, садитесь. Благодарю. Ну вот, теперь все в сборе. Садись, Нина. Да. Итак, господа, за время моего отсутствия на моих предприятиях установились новые порядки. Видишь ли, Прохор... Помолчи, Нина. Господин Крещенский, я попрошу бухгалтерскую справку соответственных выдач рабочим до и после забастовки за месячный срок. И как изменилась плата рабочим? Плата одному и тому же числу рабочих за месяц возросла со 175 тысяч прежде до 250 тысяч теперь. Ага. Значит, рабочие теперь дерут с меня лишку 1 000 000 рублей в год. Прекрасно, прекрасно. Я, Прохор Петрович, должен вам доложить, что мы делаем сейчас огромные усилия, наверстывая в улучшении быта рабочих то, что упущено было вами. Переустройство и новая постройка бараков, бань, прачечной, кухни утверждены мною по смете в 247 тысяч рублей. В 247 тысяч? Дворцы? Рабочим? А из чьих капиталов? Из чьих капиталов? Я вас, Протасов, спрашиваю. Вы благодетельствуете рабочим? Из ваших, конечно. Что? Что? Из моих? 100 000 в это дело вложила собственных денег я. Это деньги не твои, а наши. У тебя нет своих денег, пока ты моя жена. Хорошо. Я согласна с тобой, не горячись. Я полагаю, что рабочие, поставленные в сравнительно хорошие условия, будут работать и уже работают более продуктивно. Таким образом... Таким образом вы, господа, через год выпустите меня в трубу. Таким образом, широкая реорганизация всех работ, предпринятая мной за ваше, Прохор Петрович, отсутствие, оздоровила дело. И в конечном счете надо надеяться, что все предприятия, если и принесут вам сравнительно меньший доход, чем вы ожидали, зато вы вполне гарантированы теперь от повторения кровавых событий, подобных... Хорошо. Всем вам, господа, большое спасибо за вашу честную работу во время моего невольного отсутствия. Вам, Протасов, спасибо вдвойне. Я уже не знаю, как благодарить вас за ту огромную пользу, которую вы бескорыстно принесли мне и моей супруге. Спасибо, Протасов. Спасибо, я вас больше не задерживаю, господа. Спокойной ночи. До свидания, Нина Яковлевна. До свидания. До свидания, Прохор Петрович. До свидания, господа. Мерзавец, прохвост. Вместо 2-3 миллионов барыша я чего доброго понесу миллионный убыток. Подрядные работы запущены. Железнодорожная ветка тоже. О, черт. Прости, Прохор, но чем же виноват Андрей Андреевич? Ведь ты же... Что я? Я был в полнейшей прострации. Я с ума сходил, такая кутерьма. Вот я и убежал в тайгу. А здесь же кругом дураки. Прохвост. Нет, я этого так не прощу, Протасов. И это твоя благодарность за непомерный труд человека? За бессонные ночи? Ты погляди, какой он стал. Он болен. Нет, это несправедливо. Это невеликодушно. Это подло, наконец. Ну, сводите меня с ума. Вы все сговорились. Протасов. Что Протасов? Он с утра до ночи убивается возле тебя. Знаю. Я все знаю. Смерти моей ждете, да? Прохор. А вот нет. Не умру назло вам. Не умру. Ну, что ты такое говоришь, Прохор? Ну, зачем ты нюхаешь этот свой проклятый кокаин? Ну, зачем? Нина, ты внесла страшную дезорганизацию в мои планы. Ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты бросаешь на ветер деньги. Все, что я делаю из любви к тебе, если хочешь знать. Да. К несчастью, я продолжаю тебя любить. Ну, так не сажай меня на рогатину! Как медведя. Может ведь так случиться, что на твою любовь я отвечу ненавистью. Да, на любовь ответить ненавистью ты можешь. Мне противны твои паршивые либеральные затеи. Мне чужда твоя маленькая мораль, мешающая моему большому делу. От тебя пахнет ладаном, и все твои дела мне мерзки. Ты сводишь меня с ума. Ты становишься злым моим демоном. Я не Анфиса. Не поминай Анфису. Не поминай. Хорошо. Сядь. Успокойся. Послушай меня. Я все делаю, желая хорошего не себе, а твоим же, пойми, твоим же рабочим. И не из любви к ним, конечно. Рабочие мне чужие, а ты мне свой. Ты пойми. Если твоим рабочим будет в бараках жить лучше, чем землянка, они же поставят это тебе в плюс. И забастовка не повторится. Ты идеалистка. Ты отстала от жизни лет на 100. Ты вся в оптическом обмане. Тебе только не достает еще синих очков. Просто ты их берешь иногда на прокат. То отца Александра, то у Протасова. Я разучилась, Прохор, обижаться на тебя. Ты слишком захватал меня своими жесткими руками. Все мое сердце и вся я в мозолях. Я все переверну по-старому. Сбавлю голодранцам плату, заставлю жрать падаль. Недовольных вышвырну вон вместе с моим Протасовым. Нет! Этого не будет! Слышишь? При первой же твоей попытке вернуть наше с тобой дело опять к старому кошмару, я поверну против тебя игру. И предупреждаю, игру серьезную. Я пущу в дело весь свой капитал. А все-таки ты чертовски красивая баба. Спокойной ночи. Подожди. Но... Сердишься? Сердишься? Нет. Тогда пойдем ко мне. Сегодня ты мой. А вчера кто был твой? Я так вопрос не ставлю, напротив. В моей фразе «сегодня ты мой» скрыто звучало другое. Чей ты был вчера, я не знаю, но вчера ты был не мой. Скоро ровно 10 лет, как мы живем здесь. Да. Да-да. Юбилей. Мы к этому дню переберемся в наш новый дворец. Да. И сразу юбилей... И новоселье. Мне бы хотелось, чтобы этот день прошел торжественно. И знаешь почему? Ну-ну. Ты же сам любишь говорить «работа, работа, а потом гульба». Пусть эта гульба будет законно заслуженной и культурной. Да, да, да, я закачу такую иллюминацию, что ты ахнешь! Прохор, ну пусти, ну пусти же! Вот же медведь! Прохор! Всех побери. На реконструкцию прииска новой уже затрачено 162 тысячи. А судя по смете, предстоит затратить еще 200 тысяч. Черт, где брать денег? Алло. А, это вы, Крещенский? Что? Слушайте, если так и дальше пойдут дела, то прииск достань придется вовсе закрыть. Вот к чему привели все эти новшества. Что? Ах, Протасов считает. Так можете передать вашему Протасову, что он дурак. Черт. Все до одного против меня. Начиная с Протасова и Нины. Ну, как нарочно, с ума свести хотят. Они воображают, что я свихнулся, идиоты. Да я и сумасшедший, умнее их всех во 100 раз. Сволочи, это из-за них рабочие избалованы, из-за них. Ладно, все, хватит. Надо как следует намахать Протасову и снова свернуть всех в бараний рог. Ладно. Это потом. Потом. Сейчас главное юбилей. Всех приструнить богатством и славой. И прочь с дороги все бабьи призраки, все анфисы, синильги. И тогда сам черт не брат. Дорогу капиталу. Дорогу энергии, дорогу практическому делателю жизни. Смирно! Руки по швам, рабы. Исключительной силы и славы. Подобным человеком вправе гордиться вся наша матушка Русь. Я пью за здоровье господина Громова и его очаровательной богини Нины Яковлевны. Ура, господа! Прекрасные таланты. Трибуна! Привычка, батюшка, привычка. Пардон, минуту внимания, мерси. Господа, Прохор Петрович желает сказать. Ваше превосходительство, милостивые государыни и милостивые государи, вы собрались сюда в торжественный юбилей чествовать Прохора Громова, то есть меня. Вы, званные, сошлись на это пиршество, чтобы разнести впоследствии по всему свету добрую весть о моих делах. То есть о делах Прохора Петровича Громова и больше никого. И никого больше. Ну что ж, господа, очень рад. Спасибо. А впрочем, господа, я преступник. Да, я преступник. Не пугайтесь и не удивляйтесь. Я не хочу быть вашим прокурором. Мы все равны, потому что вы тоже преступники, как и каждый живущий в этом мире человек. Я с вами говорю на этот раз как равный. Оркестр! Верно, верно. Правда и святость поравнять людей не могут. Грех всех равняет. Все мы греховодники, все в одной грязи. Я прошу вас, не крадите, пожалуйста. А тебя, Прохор, я прошу переменить тему. Ваше прекрасное. Я коммерческий деятель, Игорь Петрович Сократов. Ну, стало быть, значит, так сказать, надо выбрать председателя. Я благодарю, Прохор Петрович, прошу вас, продолжайте в том же духе. Вот что-то вы насчет преступления говорили. Я сказал, все мы преступники. И это истина. Это утверждает не философ-лицемер, не моралист-потакчик, а я. Преступник из преступников. Но, господа, тот человек, у которого воспоминания о смелом факте могут довести до безумия, не есть человек. Это не более как полчеловек. Это, простите, слякоть. А слякоть никогда не в силах совершить поступка, имя которому на лживом языке людей есть преступление. Прохор! Значит, лишь удел сильного совершать большие преступления. А так как я преступник крупного масштаба, то я вправе считать себя человеком огромной силы воли. Постой, а о каком своем преступлении вы изволите говорить? Смею спросить, что это за преступление? Он пьян, господа. Ну, конечно, пьян. Прохор, кончай речь! Выпей за здоровье гостей! Ура, господа! Прохор Петрович, кончайте речь. Вы утомлены. Итак, каково же ваше преступление? Я дьявол. Я сатана. Он верно говорит. Вы, господа, видели с вершины моей башни, что сделал в настоящем болоте сегодняшний именинник Прохор Петрович Громов. Некий субъект 33 лет от роду с густой сединой в волосах. Но, господа, в битве с жизнью я взял только первые подступы. Я взобрался лишь на первый этаж своей башни. Правда, это был самый трудный путь. Он начат с нуля. В данное время мои предприятия оцениваются в 33 миллиона. Ровно через 10 лет я сумею взойти на вершину башни, и к тому времени я стану полным владыкой края, и мои предприятия будут цениться в трижды 333 миллиона, то есть в миллиард. Но, господа, я чувствую перед собой могилу и не хочу. Не хочу. Но такое. Убийца! Преступник! Отец! Что это? Призрак! Нет, господа, это не тот! Тот в сумасшедшем доме, это призрак, Нина! Ваша крещеница! Откуда он? Убийца, преступник! Барна! Отца родного в дом полицейского! Петр Данилович! Петр Данилович, голубчик! Ваше лицо! Ваше лицо! Он Анфису Да здравствует, Прохор Петрович! Да здравствует, Нина Яхина! Оркестр душ! Здравия же и спасения, и всем благо поспешения. Прохор Петрович, чего тебе, Илюха? Так что извольте получить бумаженцию, которую мне изволили передать лично для вас минуту тому, так сказать, назад. Пардон. Прошка, Ибрагима Оглы еще не сдохла. Я живой. Я прибыл в твое царство. Кто это принес? Человек в очках. Желает вас лицезреть во дворе у подъезда. Оставайся здесь, я сейчас верну. Прохору Петровичу Прохорову. Помните, ваше превосходительство, господин Громов все время упирал в свои глупые и глупейшие речи. Я, мол, преступник, я преступник. Что? Преступник? Кто преступник? Кукин? А, да. Вот вам, ваше превосходительство, и вдруг подтверждение. Вдруг это лохматый персона какой-то старик. Это родной отец Прохора Петровича Громова. Представьте, генерал, он был упрятан в сумасшедший дом своим сыном. Факт, факт, факт. И опять же упоминание старика о какой-то Анфисе. Ваше превосходительство, да тут бесспорный криминал. Какая Анфиса? Какое убийство? Что? Что? Вы думаете? Подать его! Подать сюда! Подать сюда! Сядьте! Подать, подать, подать! Я вам покажу! Расследовать! Немедленно! Вы забыли, кто я? Анфиса! Эй, кто тут ждет меня? Я. Семилька с Анфисой вам кланяются. Я с того света. А, стой! Стой! Кто тебя подослал, мерзавец? Ибрагима Оглы, помни, подлец! Прохор, ну куда ты исчез? Что ты здесь делаешь, Прохор? Господи, да что со мной? С кем ты говорил? Черт, коньяку переложил. Ибрагим, пожалей. Доктор. Господи, боже мой, сюда скорей. Да кто-нибудь помогите. Скорей. Что, Прохор? Хватит причитать. Немедленно перенесите мужа в его кабинет. И тут же пригласите доктора, слышите? Ну, живее, живее. Немедленно. Ну, что там еще? Неприятности могут быть. Иннокентий Филатович, выражайтесь яснее. Я разговорчик подслушал между губернатором и его чиновником, ну, этим молочком, Пупкиным. Худо. Ну, придумайте что-нибудь. А я должна вернуться к гостям. Все. Придумайте, прошу вас. Понял, понял, все понял. Иди, милая, иди. Я все понял. Какой ты милый! Такой очаровательный! Я просто влюблена в вас! Там, там, мерси! Ну и богиня Диана! Александра! Сама психия должна быть у вас в услужении! Генерал, я уверена, вы не придадите значения этому, ну, этой выходке моего свекра, ведь он же, ну, психически тяжко, понимаете? Да, ну, что вы сказать? А, ну, вот мыли, попыли. Садитесь. Осторожно, садитесь в кресло мужа. Вот так. Будьте хозяином пиршества, а ваши милые Софи... О, а, я знаю, я все знаю про вас. Вы плут, ой, какой вы плут. Вы для женщин, я вижу, не безразличны. Ваша Софи, я припасла вам такой сувенирчик. Колье с бриллиантом. Да? Вы много раз за мою мерзи, Гран-Софи. Нет, господин Пупкин, вы от меня не отделались. Да, ну я... Не-не-не, ваш скородие Прохор Петрович очень просил вручить вам вот этот подарочек. Пожалуйста. Люди побрезгуете уж. Простите, Иннокентий Филатович, да это же золотой портсигар. Из чистого золота, не извольте сомневаться. Господа, господа, прошу наполнить бокалы. Я хочу сказать то. Господа. Мой муж захворал, с ним сейчас доктор. Ну, знаете, бесконечные хлопоты по подготовке юбилейных торжеств, бессонные ночи, заботы. Он страшно переутомился. Ну, и подвыпил, конечно. И сразу как-то ослаб. Вы уж извините, господа, что так получилось. Я поднимаю бокал. Да. За драгоценнейшее здоровье нашего почетного гостя, нашего губернатора Александра Александровича! Господа, господа, прошу всех наполнить бокалы и минуточку внимания. Давай, Пупкин, сыт! Господа, наш глубоко уважаемый Прохор Петрович один из солиднейших деятелей нашей великой страны. Да. Его незапятнанные совесть и честь общеизвестны. Это правда! Это правда! Его коммерческий гений тоже на большом. большой высоте. Но Прохор Петрович при всех своих деловых положительных качествах наделен еще изумительным даром слова. Его прекрасная, вся в ярких сравнениях речь, произнесенная с величайшим пафосом в жесте и слове, могла бы служить блестящим образцом для любого оратора. Ура! Дышите, дышите. Тихо, пульс. Пульс нормальный. Как вас зовут, доктор? Доктор медицины Аперцепсиус, Адольф Генрихович. Давайте выпьем, доктор. Мне не дадут, а вам дадут, если попросите. Пить нельзя. Нельзя. Но вы здоровяк. Вы здоровяк, голубчик. Вы просто поддались. Нельзя, нельзя быть женщиной. Надо душевный иммунитет. Итак, морфий к черту. Кокаин к черту. Пусть бродяги нюхают. Все-таки, доктор, я болен. Но. Черного человека сегодня видел. Что? Да. Вон там, возле камина... Раза три. Потом синильгу. Чем занимались? Да вон ведомости эти просматривал часов пять подряд. Все ясно. Все ясно. Закон контраста. Об этом законе еще Аристотель говорил. Если я буду пучить глаза... Не 5 часов, а только 5 минут на белую бумагу, а потом переведу взгляд на изразцы, на потолок, обязательно черное увижу. Закон контраста. Это ерунда. Ерунда, голубчик. Выходит, коньячку хлопнуть можно? Стаканчик? Нельзя. Итак... Значит, черного человека видели. Это очень просто. Это у нас закон контраста, так сказать, негативчики. А вот синильга. Что за птица? Да, не птица, это просто так. Чепуха в юности еще. Шаманка. Могилу ее встретил. Так, негативчики, позитивчики. Какие негативчики? А ну-ка, следите глазами за моим пальцем. Так, в сторону. Внимание. Никаких иллюзий. Угу. Никаких иллюзий. Это я, врач. Да, перед вами врач, а не черт, не дьявол. Не синильга. Вниз. Вверх. Прекрасно. Возьмите себя в руки. Жаль, доктор, что вы не были на моем юбилее. Очень жаль. Ну, а зачем вы в тайге прятались? По глупости. Хотел бы... Да я и сам сейчас не знаю, чего хотел. Тяжело было. С женой как-то, с рабочими. С финансами у меня плоховато, доктор. от меня скрывают, но я вижу сам. Ай! Благодарю вас. Вы ничего не видите? Да ничего. Очень больно вы на мозоль наступили мне, что вас черт подрал. Это великолепно. Великолепно. Я наступил вам на мозоль, и вы только и всего что вскрикнули. А сумасшедший, он обязательно увидел бы змею, которая ужалила его. Вы здоровы. Вы меня смаху эдак ударите по зубам и опять скажете, я здоров. Нет, к таким методам пусть прибегают пьяницы в кабак. Как? А вот вы с мозолью запомните, ежели увидите чертика с хвостиком, топните каблуком себе в мозоль, и чертик пропадет. Да, спасибо, обязательно. Словом, мы вас скоро исследуем разными финтифлюшками, там хроноскопом, тахистоскопом, короче, разными психометрическими штучками. Все это ерунда, голубчик. Вы почти здоровы. Итак, до встречи, Прохор Петрович. Всего вам доброго. Не брони меня, родная, что я так люблю его. Скучно, грустно, дорогая, жить одно мне. Господин Протасов пожаловали. Просит принять. Проси, проси. Здравствуйте, госпожа Громова. А почему так официально, Андрей Андреевич? Вам известно, что ваш муж приказал с первого числа понизить заработок всем рабочим на 20%? Что? Да, а рабочий день на всех предприятиях удлинить на 2 часа. Я ничего не знала. Нет, это сумасшествие. Так вот, Прохор Петрович для меня перестал существовать как человек, как цельная личность. Ореол его гениальности, которым я был вначале обольщен окончательно, померк. Можно только поражаться той глупости, которую он делает сейчас. Теперь надо ожидать новой забастовки, новых расстрелов. Да, да, да, это так. Боже мой, боже, ну что же делать? Я предвижу, что Прохор Петрович или будет убит рабочими, или уничтожит себя сам. Это ясно. Но что будет с вами? Я должна жить и умереть в том звании, которым поставила меня воля Бога. Воля Бога? Да бросьте, Нина Яковлевна. Ваша игра в наивность, простите, начинает раздражать меня. Вы же прекрасно понимаете, где правда. Ваш либерализм всего лишь красивый жест. Ваш альтруизм есть результат поповского запугивания вас каким-то страшным судом, каким-то тем светом. При всех плюсах вашей натуры у вас много наследственных минусов, которых вы в сущности и не повинны. Вы дочь богача и не можете быть иною. Спасибо за лекцию. Но я ведь не курсистка. И вообще я не понимаю, чего вы от меня требуете. Чтобы я стала революционеркой? Андрей Андреевич, милый, вы уже не молоды. Ваша голова вот-вот посидеет, и здоровье ваше стало сдавать. Поверьте, вам не к лицу принадлежать к касте революционеров-безбожников. Заклинаю вас, будьте добрым христианином. Окиньте большим своим умом тот путь, куда зовет Христос. Примите этот путь. Он зовется истиной, и ваша жизнь пойдет в добром подвиге, и вы сами... Простите, Нина Яковлевна. После стольких лет, проведенных с вами, после стольких моих с вами бесед, на пользу вашего развития, мне крайне печально видеть в вашем лице новоявленную квакершу. Простите. Этот тип женщин давным-давно устарел. А я теперь ясно вижу, какой вы друг рабочих. Прощайте. Прощайте, госпожа Громова. Ночь кончается. У нас мало времени, товарищи. Пора расходиться, поэтому давайте высказываться поконкретнее. Мы имеем дело с фактом, что среди рабочих опять началось сильное брожение. Люди готовы подняться на новую забастовку, и достаточно малейшего толчка, чтобы... Извините, Матвеев, но я считаю величайшим преступлением толкать рабочих без надлежащей подготовки под второй расстрел. Без жертв, товарищ Протасов, революции не бывает. А вы предлагаете всякие компромиссы. Ерунда. А почему? Да очень просто. Вы, Протасов, никогда не рискнете пойти ради дела на виселицу. Ну, зачем? А я? Ну, что ж, я вот на это пойду. Значит, что? Значит, я вправе говорить, что жертв бояться нечего. И я не боюсь. Не боюсь. Нате вот, берите мою жизнь. Суйте мою башку в петлю. Да что ты, Знаете, Краев, мне эта ваша мальчишеская игра в героя начинает надоедать. Вы только собираетесь, а я уже рисковал своей жизнью. Когда? Как когда? А кто под пулями был, как в нашего брата шпарили? Не знаешь и молчи. Ну, да подождите, что... Подождите, Краев, товарищ Филат. Вы, Краев, имеете право распоряжаться лишь своей, а не чужими жизнями, поняли? Не жизнями рабочих. Василий, подбрось-ка еще в костерок. Да, а то зябко становится. Да. Слышите? Слышите, Протасов? Вот вам. А кто поет? Простые мужики, лесорубы. Рабы вашего милейшего людоеда Кромова. По-моему, наш спор теряет смысл. Конкретно, есть план действий? Да, есть. Первое. Объявление забастовки без всяких переговоров с Громовым. Второе. Накануне забастовки в ночь мы разоружаем казаков и полицию. В-третьих... Ты чепуха, товарищ Матвеев. С голыми руками к казакам и соваться нечего. И в этом деле нам помогут ребята Ибрагима Оглы. Бежав с каторги, он собрал хорошо вооруженный отряд, в котором есть и наши рабочие из приисков. И, говорят, один бежавший политик. Мы с ними уже вступили в связь. Итак, в-третьих, мы организованно предъявляем наши требования Громову. В-четвертых, мобилизуем рабочих для вооруженного восстания. Да что вы говорите? Это преждевременно. Против вооруженного восстания, в принципе, я решительно ничего не имею. Напротив, я только говорю, что это преждевременно. Без контакта с общим движением рабочих ни черта не выйдет. Уж поверьте, товарищи. Позвольте мне слово сказать. Говори, Филат. Не шибко мастер говорить-то я. Меня люди знают. Ну, знают, что я всегда готов пустить кровь Громову. Но только Андрей Андреевич, дай правду, сказал. Восставать у нас теперече — это Ваньку валять. Нет никакой с позиции. Экономной забастовкой, то есть экономической. Не штука капитал проймешь, да не в жизнь. Ей-богу, правда. Я что-то не пойму. Да, это, о чем это вы, товарищ? Какое у вас предложение? У вас предложение. А ты, Краев, меня не перебивай. Значит так, мы вот как просветились здесь, по самую глотку. Верно я говорю, Каблуков? Верно, Филат. Правильно, правильно. Прохор Громов нас многому научил. Вот и по этому самому нас, сознательных, облестила мысль понятия вот какое. Уж ежели зачинать революцию, так зачинать как след быть. Перво-наперво нужно... Солдат поднять, да мужиков. Так, Каблуков? Известно так. Главная суть в солдатах, в армии. Мы про рабочих молчим. Рабочий сам поднимается, раз это его кровное дело. А вот, значит, долго ли, коротко ли, восстание с оружием в руках, всеобщая заваруха. Мужики бар тревожат, землю забирают. А тут-то всеместная забастовка, да не экономная, а самое, что ни на есть... политическая, как с красным флагом. Совершенно правильно. Ну? Совершенно правильно мыслит товарищ Филат. И мы должны теперь разъяснять людям, что дело не только в Громове. Таких Прохоров Громовых на свете десятки тысяч. Не тот, так другой. Разве не было забастовки? Была. Были и расстрелы? Были. Все было. Были даны послабления, и вот еще не успели сгнить в могилах казненные, а у живых снова отняли все, что заработано кровью погибших. Точно, так, ну точно. Как беда, беда, товарищи, в самом управлении страной, в ее устарелом, жестоком строе. Значит, надо повалить насквозь прогнивший строй, надо поставить свое народное правительство. О-о. Тогда сразу всем капиталистам вместе с Прохором Громовым крышка. О. А пока... Пока надо копить силы для предстоящих боев. Надо готовить силы для революции. Она близка. Ну, а если рабочие все-таки сейчас выступят против своего конкретного врага, Прохора Громова, как быть тогда? Ну что ж, тогда нам придется быть среди них. Другого выбора у нас нет, товарищи. Своего зверя, Прохор Петрович. А то он как-то нервирует меня. Ничего, он смирный. Правда, волчонка? Фу, место. Он только не любит, когда хозяина его обижают. Так зачем же это вы, господин Приперентьев, прибыли ко мне из Петербурга? Это ведь 1000 километров проехать. Многоуважаемый Прохор Петрович, принеся вам должное поздравление с 10-летием вашей блестящей деятельности, я, к сожалению, должен огорчить вас следующим известием. В надлежащих инстанциях столицы я возбудил дело об отобрании от вас, милостивый государь, принадлежащего мне по праву наследования золотоносного участка. Вы говорите о прииске новом? Ну что ж, я буду с вами тягаться во что бы то ни стало. Это во-первых. А во-вторых, в прииск новый мной уже вложено больше 2 миллиона рублей. Так уж и больше. Я ведь осмотрел прииск. Основные затраты там самые большие, 350 тысяч, вместе с новым переоборудованием, вместе с драгой. А вот 2-3 миллиона на этом прииске вы действительно уже сумели взять. Я взял, может быть, и 5 миллионов, возьму еще 333. Но вам и фунтика золота понюхать не придется. Ошибаетесь, господин Громов, ошибаетесь. Прииск новый и весь прилегающий к нему золотоносный участок перейдут в скором времени в руки акционерного общества с основным капиталом в 5 миллионов рублей. Шиш получите! Что? 2 шиша получите! Господин Громов, имейте в виду, что в акционерное общество входят высокопоставленные особы. Я плюю на высокопоставленных особ. Я на всех плюю. Я вооружусь пушками, пулеметами. В акционерном обществе принимает участие особы императорской фамилии. Я вооружу всю округу. Берите, берите меня войной. Я никого не боюсь, никого. Ни вас, ни Ибрагима, ни Анфисы. Какого Ибрагима? Какой Анфисы? Да вы сумасшедший. Прох, господи, успокойся, прошу тебя. Господин Приперентьев, простите, но вы должны немедленно уйти. Прохор Петрович плохо себя чувствует, он очень устал. Вам его лечить нужно, сударыня. До скорого свидания, Прохор Петрович. Мы еще встретимся. Мы еще посмотрим, кто кого, ничего. Милый Прохор, тебе надо бросить все и отдохнуть. Уехать куда-нибудь подлечиться. Взять отпуск у самого себя, слышишь? Я знаю, ты очень-очень болен. Мне видеть это слишком мучительно, просто непереносимо, поверь мне. Милый, умоляю тебя, брось все дела, Прохор. Нет, нет, стой. Впрочем, садись. Впрочем, как желаешь. Знаю, знаю, фабрикантка, для чего ты хочешь выгнать меня отсюда. Знаю. Ты хочешь забрать в свои с Протасовым руки все мои дела. Прохор! И оставить меня нищим. Да, я пью, я нюхаю, я прыскаю в себя морфий. Это все через тебя. Через твои штучки. Через твой христианский бабин нрав, фабрикантка. Врешь. Я с большим трудом привожу издалека рабочих. Плачу им прогонные деньги. Учу их. Они бегут к тебе. Я вновь добываю рабочих. Они опять к тебе. Наконец этот веслоухий кук ушел. Да каким же это пор? Жестокий враг так не мог бы поступить со мной, как поступаешь ты. Жестокий враг. Я буду работать так же, как и работаю. Марш отсюда. Прохор. Вон. Прохор. Вон! Господи! Вон! Прохор! Ты укусил меня! Проклятый волк! Значит, и ты против меня! Вот тебе! Кто здесь? Кто? Я видел, влетел в окно. Кто? Анфиса. Ты. Здравствуй. Анфисочка. А я болен, Анфис. Болен. А ее я убью. Монашку. Нину. А Ибрагима я ни капельки не боюсь. Да-да-да, не улыбайся, пожалуйста, не боюсь. Синилига дожидается меня возле камина. Она в меня хочет залезть, чтобы я сошел с ума. Можно? А? Прохор Петрович, а я к тебе в гости пришел. Примешь? Иннокентий Филатович, это очень хорошо, что ты пришел. А то все меня бросили. Ты отдохнул бы, Прошенька, а? Да, пожалуй. Видишь, телеграммы? Ну? Из Москвы, из Петербурга протестуют векселя, а мне наплевать. Это что так? Пусть. Вот еще. От Московского коммерческого банка. Начитай. В случае неуплаты дважды отсрочиваемых нашим банком взносов ваш механический завод целиком пойдет с аукциону. О, как! Стращают, сволочи. А где мне взять? У меня до 7 миллионов пущено в дело. А она не хочет дать. Кто? Нина. Она ведь на деньгах сидит. Пусть отбирают. Пусть. Мне теперь ничего не жалко. Все знаю. Все понимаю. Крах идет. Крах. А ну, плевать. Сначала я всех жрал. Теперь меня жрут. Наплевать. Кто это там? Кто это? Кто это за окном шумит? Почему сюда пустили? Кто посмел? Ты не волнуйся, не волнуйся, Прошенька, не надо. Я схожу, узнаю, в чем дело. Сиди, куда ты? Куда? Сиди. Ты здесь побудь, а я узнаю. Да, да, узнай, узнай. В чем дело-то? Узнай. Я сейчас. Я мигом. Какая-то толпа и факелы. Как много факелов. Зачем эти люди идут сюда? Я знаю. Знаю. Они хотят убить меня. Так вы в меня камнями? Не дамся. Черта лысого. Ротмистр, казаки! Гоните всех вон! Стреляйте их под лицо! Стреляйте, стреляйте! Рохан Громов! Мы пришли к тебе! Мы хотим говорить с тобой! Выйди к народу! Приходи убийца! Метлопреступник! Эксплуататор! Выйди к народу! Выйди! Какая толпа! Господи, куда же мне теперь? Кто здесь? Кто здесь? Синильда, это ты. Я? Иди за мной, Прохор. Иди. Трудно дышать. Грудь сдавила. Дай мне воздуху. Иди за мной. На башне. Там много воздуха. Спаси меня. Сюда, Прохор. Смелей. Иду. Господи, что же это? Зачем я здесь, на этой башне? Я жить хочу. Жить. Ищут меня, слышишь, Синильда? Нет, я так и не дамся. Я не хочу. Боже мой, как холодно тут, на этой проклятой башне. Коченеют руки, ноги, мой мозг. Надо решиться. Надо сделать только один шаг. Ну что же ты, Прохор? Решайся. Тебя ведь ищут люди. Ищут меня? Да, скоро они придут сюда, на башню. Я знаю. И конец. Смерть? Нет. Не хочу. Надо бежать отсюда. Убегу, спрячусь. залезу на дерево. Кто здесь? Кто? А, это ты, Ибрагим? Ты мне худо не сделаешь? Нет? Помнишь, как мы плыли с тобой по угрюм реке? Ты любил меня, и я любил тебя, и Анфису. Будь проклято чрево, родившее меня, будь проклята земля, соблазнившая Прохора Громова свиными соблазнами, будь проклято небо, что не послало мне непрошенной помощи. Смерть, возьми меня. Иди ко мне, Прохор. Иди вниз, вниз. Иду, иду, иду. Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Жизнь и крушение» Прохора Громова. Спектакль поставлен по мотивам романа Вячеслава Шишкова «Угрюм река». Инсценировка и постановка Бориса Дубинина. Прохор Громов, Александр Филипенко. В остальных ролях Юрий Горобец, Любовь Соколова, Наталья Назарова, Анна Каменкова, Григорий Абрикосов, Армен Джигарханян, Нина Теросипян, Евгений Киндинов, Борис Иванов, Владимир Кашпур, Анатолий Баранцев, Юрий Медведев, Инна Алабина, Александр Леньков, Вячеслав Невинный, Ирина Бардукова, Виктор Лакерев, Вячеслав Езепов, Григорий Лямпе, Борис Клюев, Рогволь Суховерка и артисты московских театров.